87. Апрель 21. Твердыня — это авангард эволюции, это проектное бюро, а владыки — плановики планетно-космического масштаба. Все от них. Они насыщают пространство образами тех форм, которые должны воплотиться в жизнь. Если бы не темные, давно прекрасной стала бы жизнь на Земле. И отбросы тоже будем убирать по плану. И так же эффективно, как создали, скажем, промышленность. Но всему свое время. Сырники должны выявиться перед уничтожением. Пора бы уже убедиться в том, что утверждение великого плана осуществляется сурово последовательно. И ускорить нельзя, ибо строители — люди. Рукою и ногою человеческую творится жизнь. Запоздание и торопливость одинаково разрушительны. Мировой корабль вести нелегко, но самое трудное позади, ибо обезглавлено зло. Оттого сейчас успехи строительства столь бурны. Говорю о строительстве новой жизни. Жертвы, принесенные и приносимые, велики, но стоят награды, то есть того будущего, которое они породят. Рождение нового всегда происходит в муках, но если бы видеть могли преображение жизни земной, идущее на смену тому, что было, потому советую смотреть в будущее и на текущем не останавливаться слишком, ведь оно всего лишь только мост к величию грядущего счастья, и можно для него потрудиться, о себе позабыв. Это им тяжело. Не знающим, но вы знаете, что снова придете на землю и увидите плоды того, что ныне в трудах созидается. Магнит будущего мощен, им и продвигайтесь в эволюцию.